Глава 11. Вы никогда не задумывались, почему Ника столь удивительно читала свои стихи? Причин несколько. Первое. У нее был врожденный артистический дар. В детстве, благодаря ему, она поражала всех, играя навязанную ей родными роль публичного поэта. Позже успешно справилась с ролью в фильме «Это было у моря». Затем, сознательно мечтая стать актрисой, училась во ВГИКе и в Университете культуры. Вторая причина – при чтении стихов и без того неуравновешенная психика Ники достигала максимального возбуждения. Поэтому они буквально выплескивались из нее с надрывом, придавая полную убедительность в том, что их читает автор. Третья причина – Нике с детства Майя читала стихи Вознесенского, которые, по словам Загудаевой, были для нее своего рода колыбельной. Ника росла под их ритм, он постоянно звучал в ней, поэтому она и свои стихи читала а-ля Вознесенский, что производило соответствующий эффект. Четвертая причина. Нику учили, как надо читать. Вспомните впечатление Елены Камбуровой от чтения Никой стихов в день их знакомства в Ялте. Взрослые страсти распирали девочку. Чувствовалось перенапряжение в ее голосе и эмоциях. Манера чтения была совсем не та, в которой она разговаривала. Явно было что-то внешнее, что заставляло ребенка читать на разрыв аорты. Раздвоение Ники было серьезным. Читая стихи, она становилась совершенно другой. Это раздвоение, свидетельствует Камбурова, поддерживалось в среде, в которой жила Ника, то есть у нее дома. Двоякое впечатление от Ники упоминается и в статье Мовсуна, который встречался с ней и долго беседовал. Когда разговор шел об обычных явлениях, пишет автор статьи, когда она играла игрушками, девочка была в своем возрасте, естественном детском мире. А когда речь шла о более серьезных вещах, о поэзии, например, или когда она читала стихотворение, то выглядела взрослой. Изменялось ее лицо, взгляды, которые действовали магически. Примечание. Мовсун. Большая поэзия маленькой Ники. Советская Нахичевань. 1983 год, 16 июня, конец примечания. По словам кинорежиссера Ольги Самолевской, во время съемок фильма о вундеркиндах «Я себя спрашиваю», Ника была как робот, ни шагу без Майи, которая водила ее словно на веревочке. «Я Нику специально привезла в такое место», рассказывает Ольга Йозефовна, где она была на фоне кустов и веток. Снимали мы ракурсом сверху, чтобы показать ее спутанность роковыми нитями. Когда она читала стихи, оператор дал свет на ее лицо. При таком свете трудно читать, но она все равно читала а-ля Вознесенский «Непобедимы победители, но это до поры до времени». Я сказала: «Ника, ты могла бы прочесть это стихотворение проще?» Она ответила: «Вот как я его написала, так я и буду его читать». Уже Никисина, когда он отвечал на вопросы, была видна работа мозга на лице. Когда я его спросила: «А что было бы, если бы ты родился и не было пианино?» Он сказал: «Я бы его придумал и сам сделал». У Ники же не было живого ответа. Примечание. Годом раньше Мовсун спросил Нику, что было бы, если бы не было бы стихотворений. Она ответила: «Одним чудом на свете было бы меньше». Конец примечания. Она часто давала интервью. Ей задавали типичные вопросы, на которые она давала типичные ответы. Если что-то было не так, Майя это пресекала. Впечатление такое, что когда Ника отвечала на мои вопросы, Она как бы нажимала на незримую кнопку, и выдвигался какой-то ящик с ответом, а когда не знала, что ответить, говорила: «Можно я пойду попью воду?» и бежала за помощью к Майе. Белла Ахмадулина, которая снималась в моем фильме, и Елена Камбурова смотрели сдачу его в Госкино СССР и обе поняли, в чем суть. Примечание. Фильм Ольги Сомалевской «Я себя спрашиваю» демонстрировался в Москве, в Киеве и в Тбилиси, где удостоился приза на кинофестивале молодежных фильмов. Конец примечания. А Акуджава, видя, что делают с Никой, не только сказал, что не хочет участвовать в убийстве ребенка, но и возмутился. «Вот мой друг Юлий Ким, ему 50 лет, а книгу он не издал. Я буду помогать Киму». Примечание. Юлий Ким, 1936 года рождения, советский и российский поэт, композитор, драматург, сценарист, бард. Конец примечания. В свою очередь, ялтинский фотохудожник Николай Орлов с долей иронии заметил: «Ника у нас как национальный герой. Она устала от всего. А у Майи была мечта – вырваться из Ялты к московской элите. И вырвалась на свою беду, и на беду Ники. Второй вояж в Москву и вторая осечка. Но вернется к фильму «Я себя спрашиваю». Создавалось впечатление, вспоминает Елена Камбурова, что монолог Ники, который показала Ольга Сомалевская, произносила уже не Ника, а какое-то ее второе «я», упивающееся своей славой. Это сильно отличало ее от других детей в фильме, которые были органичны и оставались собой. Отдельно от съемок жила обычная девочка, но как только она попадала в кадр, говорила о тысячах писем, которые ей пишут. Было много наносного. Не ее. Как макияж на лице. Во время съемок фильма Нику принимали в пионеры. Естественно, она была на переднем плане. Сомалевская там познакомилась с одним мальчиком, ровесником Ники, который, в отличие от нее, писал детские стихи. Ольга Йозефовна задала ему вопрос: «Мишенька, а какая у тебя жизнь?» И он ответил: «Я и сам себя спрашиваю». И эти слова стали названием фильма. Мать его била, а у него в ответ прорывались стихи. Не знаю, как потом сложилась его судьба, но, по словам Сомалевской, это был теперь уже бывший киевлянин Михаил Поплавский. А тогда в Ялте он прочитал ей такие строки: «Как только звездный плащ раскроет ночь, ко мне приходит рифма, чтоб помочь писать такие трудные стихи, чтоб вы забыли все мои грехи». Беллу Ахатовну, вспоминает Сомалевская, привела в восторг другая его строфа: «Вдруг выпал зуб, как жаль, что не рука, тогда б я не писал наверняка». Пока мы ждали Камбурову, я ей рассказала. Она засмеялась и сразу же устремилась к телефону-автомату звонить Мессереру. Аналогичной точки зрения придерживается Анатолий Барсюк. Первый фильм, который я помнил о Нике, он же и единственный, назывался «Ника». В нем мне запомнился такой интересный кусочек. Девочка вначале читала простенькое стихотворение про царевича и царевну, про дуб какой-то, нормальные детские стихи. Потом практически без перехода она прочитала стихотворение, разительно контрастное тому детскому. Но как после этого поверить, что все было сделано, написано, без чего-то извне? Я, как известный материалист и атеист, кроме того, что кто-то приложил к этому руку, ничего другого придумать не могу, рассказывает Любовь Красовская. От Ники шла такая энергетика. Когда она читала, ее надрывы не могли не коснуться людей. впечатление, будто она все это выстрадала сама. И писала тоже сама. Дедушка мог отредактировать и откорректировать ранние стихи внучки, направлять ее и подсказывать ей, но сами мысли были Никиными. Разве можно дитю в 5-7 лет подсказать то, что касается взрослого человека? Это, я бы сказала, была маленькая старушка. Интересное и отличное от других мнение высказал Альберт Бурыкин. Нике было трудно читать, поскольку она каждый раз осмысливала то, что читала, и переживала это. Ника сделала выбор в пользу дара между ним и тем, кто ей его дал. Это как брак с большой ревностью, ибо изменять нельзя. Откровения приходят ко многим, но не поражают их. А Ника была поражена в самое сердце. Не отдавать свою энергию при чтении, все равно, что произнести «Я люблю тебя» холодным голосом. Ника не дозировала свои эмоции и выплескивала их максимальными порциями. Вспоминает Алена Галич. То, как Ника читала свои стихи в детстве, не нарочитость, а индивидуальность. Она читала так не потому, что ее научили. Это ее энергетика. Энергетика человека, который выплескивается и отдает всего себя. Такие страсти нельзя перенять в детском возрасте. Даже у Вознесенского такой энергетики не было. Ника говорила, что во второй раз не повторила бы выступление. Потом энергетика была у нее другой. Та, которая нужна для больших залов, закончилась. Появились самоконтроль и разум, вспоминает Лера Загудаева. Когда Ника с Майей приезжали ко мне в Москву, она постоянно была на таблетках. А я подумал, Господи, если, употребляя психотропные лекарства, Ника с такой энергией буквально выплескивала стихи, то как она читала бы их без успокоительных средств? Уверен, что в своем мнении Бурыкин и Галич не одиноки. Я сам был солидарен с ними. Но убедительнее всего для меня было сотрудничество Ники с Евгением Евтушенко, которого, я считал, невозможно было ввести в заблуждение относительно того, кто перед ним. С первой же строки, прочитанной ему Никой, он, должно быть, понял, что эта маленькая девочка-поэт. Разве Евтушенко предложил бы выпустить ее книгу стихов, которую потом сам составил, отредактировал, написал к ней предисловие и содействовал ее изданию, если бы на 100% не был уверен в Никином авторстве? Разве повез бы ее в Италию на всемирно известный поэтический фестиваль? Разве организовал бы поездку Ники в Америку? Конечно, нет. Потому что там сразу поняли бы, что король-то голый. И все же ручаться головой, что Евтушенко, зная Майины способности, не усомнился в авторстве Ники, не могу. Наверное, усомнился, как и все, но, будучи сам прекрасным поэтом и чтецом, увидел в Нике как бы проекции этих двух своих дарований. Окончательно же его сомнение вполне вероятно перевесило возможность открыть миру новую поэтическую звезду и не дать погаснуть своей. Человек невероятно предприимчивый. Евтушенко принял Нику как эстафету из рук Майи, точно шахматист. Все просчитал на много ходов вперед и начал играть беспроигрышную партию, в которой пешку Нику искусно провел в ферзи, сам оставаясь при этом королем. Поскольку выше шла речь о декламации стихов, приведу в очередной раз соображение Андрея Ханова. Как я понял, вы пользуетесь совершенно классическим представлением о том, что такое автор, а не в смысле совокупного результата в культуре. Но и в этом случае мой тезис о некорректности, нерелевантности самого вопроса об авторстве все равно остается верным. И вот почему. Если бы мы разбирали стихи, которые отделимы, отчуждаемы от автора, то есть могли бы рассматриваться как чистый текст, тогда имело бы значение, кто придумал, подсказал, отредактировал или записал конкретные части или строки. Но поэтов два вида, хотя они делятся не жестко. Первый вид — те, от кого текст отделим. Бродский сознательно усиливал эту отчужденность, читая все свои произведения с одинаковой интонацией, монотонным бубнежом. Второй вид — поэты, у которых наоборот. Произведение невозможно в полном виде воспринять без авторов. Они привязаны к личности и к исполнению. Например, это отчасти Маяковский и вся буйная бригада футуристов, Северянин и другие. Ника, конечно, стопроцентно относится к этому второму полюсу. Адекватно воспринять ее стихи можно только в ее собственном исполнении, с ее взрывными эмоциями, вместе с постоянным фоновым пониманием ее возраста и всего прочего, что относится к ней самой. Так вот, в момент такого произнесения стихотворение в любом случае становится ее собственным. Я бы даже сказал, что главным произведением Турбиной является стихотворение в момент произнесения ею самой, а сами буквы, оставшиеся на бумаге, уже неизбежно урезанный продукт. И если рассматривать произведение в таком виде, вместе с ее личным исполнением, вопрос об авторстве просто неприменим. Я возразил Ханову. Если главными произведениями Ники Турбиной, цитирую вас, являются стихотворения в момент произнесения ею самой, то справедливо ли это утверждение применительно к читаемой Никой стихам, которые она не писала сама? Думаю, что Ника с ее артистическим даром, неуравновешенной психикой, принимаемыми перед выступлениями психотропными средствами, и мои стихи прочитала бы так, что все поверили, будто их читает автор. Ответ Ханова. Вопрос, справедливо ли это утверждение применительно к читаемым Никой стихам, которые она не писала, выглядит отлично. Но он построен на не вполне корректной идее жесткой принадлежности стихов кому-то. Я даже думаю, что стихотворение, целиком от и до написанное не Никой, но кем-то в семье, становилось ее стихотворением при исполнении, приватизировалось, термин Витгенштейна применительно к словам. Причем она сама не занималась его оценкой по схеме «свое-чужое», а гармонично вписывала в остальное именно в силу возраста, так как у нее не было этого вашего критического аппарата и странного разделения «мое-не мое». Скорее, она воспринимала это именно как естественное сотворчество. Позиция моя снова подверглась критике. Ханов настоятельно советовал мне вернуться к приведенным в главе 5 его соображениям об авторстве и добавил: «Рассмотрите хотя бы простейший фактор, который ломает ваше представление. В соавторстве мамы-бабушки Ники должны были складываться петли обратной связи, а именно, мама влияла на Нику, и следующие ее строки написаны с воздействием мамы, но и исполнение стихов Никой не могло не влиять на маму, и она, вольно или невольно, учитывала, так сказать, воспринимала и корректировала свои творческие усилия, скорее, конечно, подсознательно. Как в этой мешанине обратных связей можно выделить чью-то отдельную манеру письма? Она могла отделиться во что-то опознаваемое только в зрелом возрасте». Согласиться могу лишь частично. В чем проявлялось основное воздействие Майи на Нику, мы уже знаем. Обратная связь, безусловно, была, но по силе воздействия на порядок слабее. Что касается манеры письма, то она у всех поэтов Никиной семьи выработалась еще до ее рождения и была у каждого своя. Смею так утверждать, как поэт и держатель их архивов, которые представлены в книге ничтожной частью. Никины же стихи предстали нам также в ранее сложившемся стиле Майи. Автор понимает, что в этом затяжном споре он скорее побежденный, нежели победитель, и все-таки считает, что победа над ним была нечистая. Как у тех же борцов, когда один из них набирает столько-то баллов, а второй ни одного. Думаю, что какие-то баллы я все же набрал. И если проиграл, то по очкам. Самым больным местом в легенде была боязнь, что Ника может проговориться. Ведь она ребенок. К тому же у нее часто брали интервью. Поэтому Майя учила ее ответом на предполагаемые вопросы. Конечно, всех вопросов предусмотреть она не могла. Только типичные. И если в интервью появлялись новые, ранее не задаваемые вопросы, Майя учила Нику, как отвечать на них. Постепенно набрался портфель типичных вопросов и ответов, о чем и говорила Ольга Самолевская. Чтобы не быть голословным, приведу написанные Майей в 1983 году несколько ответов, заготовленных для предстоящей съемки крымской телестудии фильма «Кто ты, Ника?». Друзья. Да, мама. Она дышит со мной одним дыханием. У нас одно сердце на двоих. А друзей... Тайна души — ночь. Люблю ночь. Снимают пусть пустой город. Почему я люблю ночь? Ответ стихами. Читатель уже, наверное, догадался, что если Нику спросят о друзьях, она должна в первую очередь назвать маму. И так всегда отвечать на подобный вопрос, что Ника и делала. Например, в интервью, которое она дала, будучи 8-летней девочкой, ученицей 2 А-класса средней школы номер 5 Ялты, на вопрос «Кто твой любимый поэт?», Ника ответила «Маяковский» и процитировала его: «Мама, ваш сын прекрасно болен. Мама, у него пожар сердца. Кто твои друзья?» «Мой друг, мама». Примечание. Иотковский. «Деревце в саду поэтов». Советская культура. 1984 год. 1 января. Конец примечания. Точно по написанному. А о том, что у нее с мамой одно сердце на двоих, Ника говорит сплошь и рядом. Действительно одно. Потому что у Майи сердца не было. Далее. Ночь. Ночь и еще раз ночь. Потому что именно в это время суток к Нике приходит звук. И хотя многие не верили этому, она, еще не зная алфавита, видела, по ее словам, сразу все стихотворение, а не придумывала его по строчкам. «Как бы вижу цельное полотно», утверждала Ника в беседе с Мопсуном. Затем говорю увиденное маме, и та записывает. Наконец, о том, почему Ника любит ночь. Чтобы девочка не запуталась в фантазиях родных, найден прекрасный выход из положения. Отвечать стихотворением, к примеру, таким. «Я ночь люблю за одиночество». Или «Не спится мне, и времени не спится». Лучше не придумаешь. Еще один пример типичного ответа на типичные вопросы. Кого Ника считает друзьями и когда ей лучше, с друзьями или наедине с собой? В начале 1986 года в статье Барской читаем. «Друзьями считаю тех, кто всегда рядом. И когда человеку нужно побыть одному, то настоящие друзья это понимают». Примечание. Подшивалкина. «Хочу, чтобы люди всегда были счастливы». «Голос Родины», 1987 год, 12 марта. Конец примечания. Спустя год в другой статье. «Друзья – это те, кто всегда рядом. А когда человеку нужно побыть одному, то настоящие друзья это понимают». Почти слово в слово. «А вот у меня нет слов». Майя готовила Нику ко всем интервью, а для подстраховки находилась рядом с ней, чтобы, не приведи Господь, девочка не сказала что-то лишнее, подсказывала, какое стихотворение в каждом случае лучше прочесть, Еще б не подсказать, ведь сама многие из них написала. Так, к примеру, в интервью на радио, упомянутом в главе первой части первой, Майя после обсуждения с Никой посоветовала ей прочесть стихотворение «Гном». Там же, с участием ведущей, состоялся весьма показательный со всех точек зрения разговор, который я просто обязан привести. Ведущая: «Ну, почитай тогда немножко, можно, да? Пусть немножко почитает». Неразборчиво слышен голос мамы. Ника Турбина: «Да, я стоя читаю». Ведущая: «Ты любишь стоя читать?» Шум: «Можно она стоя?» Ника смеется. Ника Турбина, как будто продавщица в магазине: «Так сколько вам стихотворений?» Ведущая: «Сколько? Ну, сколько сможешь?» Шум, все говорят одновременно. «Ну, давай тогда так. Давай ты мне прочти. Вот что касается вот войны. Это стихотворение там у тебя есть очень хорошее, о мире. Хорошие стихи там». «Мама, 41-й год прочти». Ника Турбина: «Да, хорошо». Ведущая: «Потом, вот что-нибудь, что с детством связано. Вот если у тебя есть о куклах». «Мама, с детством нет». Ведущая, как в магазине: «Нету такого, да? Ну, неважно. Теперь, значит, господи боже мой, я не хочу тебе диктовать, ты сама, которые любишь. Ну, вот пусть Италия, может, что-то». Ника Турбина: «Хорошо, я вам прочту. Только скажите, сколько». «Мама, я могу сказать». «Значит так, Никушечка, в маленьком ресторанчике ты не читаешь?» Ника что-то отвечает: «Венеция и Горек море аромат. Не хочешь? Тогда вот это». Ника Турбина: «Я прочту из итальянского цикла 2». «Мама, ну как хочешь». Ника Турбина: «Венецию и в Колизее. Память. Память и города горят». «Мама, и ищите правду в самих себе». Ника Турбина: «Сейчас, одну минутку». Ведущая: «Прочти свое самое первое». Ника Турбина: «Самое первое?» Ведущая: «Да, оно у тебя очень хорошее стихотворение. Прочти». Ника Турбина: «Алая луна?» Ведущая: «Да, прочитай самое первое». «Мама, а ты его помнишь?» Ника Турбина: «Сейчас». Ведущая: «Вы притормозите пока пленку, спасибо». «Мама, не куш, не крути руками, не шевели». Ника Турбина: «Ну не могу». Пленку приостанавливают, или разговор был вырезан. «Первое?» Ведущая: «Ага». Не разобрать слов. «Извини, пожалуйста, тут можно, да? Не было микрофона». Ника Турбина читает «Алую луну», вернее, вспоминает по памяти. «Я не очень помню, конечно». «Мама, ничего-ничего». Ведущая: «Да-да, можно, можно». Придуманные Майей ответы впечатляли журналистов. Чтобы не повторяться, вариантов было много. Особенно при ответах на вопросы, как к Нике приходят стихи, почему они такие грустные, тяжело ли они даются ей. Естественно, ответ стихотворением «Тяжелы мои стихи». Иногда она терялась. На вопрос, почему книжка называется «Черновик», сказала: «Потому что...» И после паузы: «Потому что там есть такое стихотворение. И вы правильно догадались», — ответила, прочитав его. Примечание. Тарасенко, «Советский Крым», 1985 год, 16 января. Конец примечания. Иногда кого-то повторяла. На вопрос, зачем она пишет стихи, сказала: «Я иногда сама об этом спрашиваю», почти как маленький поэт в фильме Ольги Самолевской. А вот самый яркий пример того, как на любые вопросы можно давать универсальный ответ, рассуждая о нашей планете. «Я хочу, чтобы люди были добрые, чтобы они могли сохранить нашу планету, такую беззащитную, ведь ее надо беречь, как птица бережет своего птенца, пока он не окрепнет», из упомянутой выше статьи Барской. Четырежды об этом же в интервью на радио: «Мы стремимся к какой-то гармонии, и в то же время наша зависть, наша злость скопляется вокруг нашей планеты. Вы ведь согласны, что наша планета во Вселенной не такая большая? Мне кажется, если все зло рухнет на нашу планету, то просто все погибнет. Погибнет все живое, погибнем мы с вами, погибнет все человечество. Это все едино. Я не знаю, как еще нужно доказывать, но это все едино. Планета наша, улыбка, радость, счастье, боль и трагедия. Я считаю, что можно в детстве соединить всю боль планеты. Из упомянутой в первой части книги статьи Гарика Карапетяна «Мне больно, грустно за наш мир, мне страшно за людей, потому что мне всегда хочется, чтобы наша планета была прекрасной». Наконец, почти дословное повторение первой цитаты. «Хочу, чтобы люди были добрее, чтобы смогли сохранить нашу планету. Она ведь такая беззащитная, и ее надо беречь, как птица бережет своего птенца, пока он окрепнет». Примечание. Сухоруков. «Я так хочу добра». Вечерний Киев, 1987 год, 12 декабря. Конец примечания. 7 схожих ответов на различные вопросы в течение одного года. Говорят, что если что-то происходит один раз, то это случайность, 2 раза совпадение, а 3 – закономерность. Со временем Ника стала увереннее чувствовать себя в общении с журналистами, легко и нестандартно отвечала на любые вопросы. Наряду с опытом проявился и природный ум девочки. В качестве примера приведу несколько ответов Ники на вопросы авторов упомянутых выше статей «Какие мои стихи самые лучшие?» Их нет. Стихи – это жизнь, душа человека. А человек не считает свою жизнь самой лучшей и своей душой не гордится. Время что-то рождает и что-то губит, но в поэзии времени нет. Наверное, за рубежом Нике задавали не такие типичные вопросы, как дома. Так, в упомянутой статье «Хэнском» «Разговор с Никой Турбиной. Душевная лирика поэтического вундеркинда» смотрите главу 13 части первой книги, отмечается, что в Америке вместо ответов она порой пожимала плечами. «Я не знаю», что значит «я не знаю». Зато если там попадался вопрос типа «Почему твои стихи грустные?» в ход шла домашняя заготовка. «Они не грустные, если вы страдаете за человечество. Это грустно? Я считаю, что есть безразличные люди в мире, где другие люди умирают. Я никогда не могу быть спокойной насчет этого. I can't ever be quiet about that». Если Майя писала сценарий перед выступлениями Ники, что она должна читать? О чем говорить и как отвечать на вопросы, то больше чем уверен, что она, зная, что у них в гостях будет Анна Годик, заранее спланировала, чтобы Ника ночью вышла и сказала: «Я сочинила стих» и прочитала стихотворение «Алая луна». Такое действо необходимо было, чтобы Анна Евгеньевна потом всем рассказывала, что была свидетелем написания первого стихотворения Ники. Если еще вспомнить многочисленные противоречащие одна другой версии рождения Алой Луны, в которых путалась Карпова, то станет ясно, что с самого начала в этом доме правили бал лицемерие и ложь. Итак, стихи, свои и не только свои, заучены, конечно, не все, а те, которые были на слуху, имидж, прическа а-ля Цветаева, манера чтения а-ля Вознесенский найден, опыт выступлений и ответов на вопросы приобретен, можно смело штурмовать поэтический Олимп.